Гамлет. Тема и вариации. Время вывихнуто. О, какое проклятое несчастье, что я родился на свет, чтобы вправить этот вывих. Погублен век. Будь проклят он. К чему родился я на свет, помочь ему? Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его. Наш век расстроен. О, несчастный жребий, зачем же я рожден его исправить? В Вероне, городе старинном, жили два дома, равных знатностью своей, которых предки, к сожалению, были разделены враждою с давних дней. И вот в ряду их родословной длинной родилась пара любящих сердец, которым рок судил своей кончиной семейный распри положить конец. Вражда отцов, не знавшая предела, кипевшая так сильно, что одна лишь смерть детей смирить ее сумела, пред вами будет изображена. Посильный труд на суд мы вам приносим, и промахи почтить терпением просим. Пролог на небе. Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель. Тебе попал я, Боже, на прием, чтоб доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. И это все опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так. Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его. Покуда.